Сталина эти данные не интересовали. Он сразу обратил внимание на то, что кроме нескольких генералов, в делегациях немало младших офицеров, вроде капитана Сувиша, капитана Бофра и других. Сталин бросил Молотову и Берии, находившимся у него в кабинете. Это несерьезно. Эти люди не могут обладать должными полномочиями. Лондон и Париж по-прежнему хотят играть в покер, а мы хотели бы узнать, могут ли они пойти на европейские маневры. Но, видимо, переговоры вести надо. Пусть они раскроют свои карты. Глядя в лицо Сталину, произнес Молотов. Ну что же, надо так надо, сухо заключил Сталин. На начавшихся в августе 1939 года военных переговорах трех делегаций, советская делегация Ворошилов, Кузнецов, Локтионов, Смородинов, Шапошников, картина быстро прояснилась. Западные страны не желали распространить свои гарантии на прибалтийские государства. Более того, они способствовали их сближению с Германией. Пока шли англо-франко-советские переговоры, Гитлер навязал свои договоры Латвии и Эстонии. Враждебную линию по отношению к СССР стала проводить хартистская Венгрия. Практически не изменилась позиция польского правительства, которая обозначилась во время беседы министра иностранных дел Польши Бека с Гитлером в январе 1939 года. Бек заявил тогда, что Польша не придает никакого значения так называемым системам безопасности, которые окончательно обанкротились. В свою очередь, министр иностранных дел Германии Риббентроп, встречаясь с Беком, подчеркнул: «Берлин надеется, что Польша займет еще более отчетливую антирусскую позицию, так как иначе у нас вряд ли могут быть общие интересы». Стало известно, что во время секретного визита румынского короля Кароля II в Германию он заявил Гитлеру: «Румыния настроена против России, но не может открыто показывать этого из-за соседства с ней. Однако Румыния никогда не допустит прохода русских войск, хотя часто утверждалось, что она якобы обещала России пропустить ее войска. Это не соответствует действительности». Такова была международная ситуация перед началом переговоров. У главы советской делегации Ворошилова в портфеле были инструкции политического руководства, одобренные 4 августа Сталиным. Документ именовался «Соображения к переговорам с Англией и Францией». В соображениях рассматривалось 5 пунктов, когда возможно выступление наших сил. Причем Германия в документе именовалась главным агрессором. Сотрудники наркоматов обороны и иностранных дел дотошно просчитали, сколько танков, артиллерии, самолетов, дивизий должны выставить СССР, Англия и Франция в зависимости от варианта. Предусмотрели блокаду берегов главного агрессора, определили направление основных ударов, порядок координации военных действий и так далее. Советский Союз был готов выставить против главного агрессора 120 пехотных дивизий. При нападении главного агрессора на нас, подчеркивалось в соображениях, мы должны требовать выставления Англии и Франции 86 пехотных дивизий, решительного их наступления с 16-го дня мобилизации, самого активного участия в войне Польши, а равно беспрепятственного прохода наших войск через территорию Виленского коридора и Галицию с предоставлением им подвижного состава. Вариант, при котором главный агрессор мог напасть на СССР, имел в виду возможность использования Германией территории Финляндии, Эстонии, Латвии и, возможно, Румынии. Но уже на первых заседаниях стало ясно, что западные миссии прибыли в Москву в основном для того, чтобы излагать общие соображения, информировать Лондон и Париж о широкомасштабных планах Москвы, а не для того, чтобы стремиться выработать конкретное и действенное соглашение. Сталин, раскладывая с Молотовым и Ворошиловым этот политический пасьянс, все больше убеждался: Запад не имеет искренних намерений достичь взаимоприемлемого соглашения. И все же Сталин посчитал необходимым еще раз обратиться с конкретным предложением к Англии и Франции о заключении на 5 или 10 лет соглашения с СССР о взаимной помощи, которое предусматривало и военные обязательства. Суть его сводилась к следующему. В случае агрессии против любого из договаривающихся государств, как и восточноевропейских, стороны обязуются прийти ему на помощь. Советский Союз конкретно изложил, о каких странах между Балтийским и Черным морями идет речь.